Глава 26. Процессия. После обеда король пошел с Шико в свою комнату, чтобы надеть покаянную одежду, и несколько минут спустя вышел оттуда босой, опоясанный веревкой и с опущенным капюшоном. Между тем придворные нарядились таким же образом. Погода была прекрасная, мостовая усеяна цветами. Все говорили о том, что готовится для торжеств в монастырях, особенно в Сен-Женевьевском. Духовенство открыло шествие. Архиепископ Парижский нес святые тайны. Между духовенством и архиепископом шли, обратившись лицом к архиепископу, мальчики с кадильницами и цветами. Потом шел король, а вслед за ним друзья его в костюмах, уже описанных нами. Далее герцог Анжуйский в обыкновенном придворном костюме, и за ним все анжуйские дворяне с государственными сановниками, каждый на своем месте, предписанном этикетом. Наконец, граждане и народ. Было уже около часа пополудни, когда шествие тронулось из Лувра. Крильон с французской стражей хотел последовать за королем, но Генрих сделал ему знак, чтобы он остался у Лувра. Около 18:00, побывав в 3 монастырях, процессия приближалась к готическому портику древнего аббатства, на лестнице которого стояли в 3 ряда монахи и приор их, ожидавшие прибытия Его Величества. При выходе из 3-го капуцинского монастыря герцог Анжуйский, бывший на ногах с утра, почувствовал такую усталость, что не мог идти далее, и попросил у короля позволения воротиться домой. Король позволил. Тогда дворяне принца отделились от кортежа, как бы желая показать королю, что они следовали не за ним, а за герцогом Анжуйским. Главной же причиной ухода анжуйских дворян был предстоящий поединок. Они хотели отдохнуть и собраться с силами. У входа в аббатство король рассудил, что Келюсу, Мажерону, Шамберу и Депернону также нужен был покой, как и Леворой, Рабираку и Антраге, и также отпустил их домой. Архиепископ, вышедший с утра и не бравший в рот куска хлеба, едва держался на ногах. Король сжалился над ним и у двери аббатства распустил все духовенство. Потом, обратившись к приору Жозефу Фулону, он сказал ему: «Отец мой, вы видите грешника, желающего обрести покой в вашем мирном и уединенном жилище». Приор поклонился. Потом, взглянув на остальных придворных, король сказал им: «Благодарю вас, господа, идите с Богом». Все почтительно поклонились, а король медленно стал подниматься по ступеням, ударяя себя в грудь. Едва он переступил порог аббатства, как двери за ним захлопнулись. Король был так углублен в благочестивые размышления, что не заметил этого обстоятельства, которое, впрочем, и не имело в себе ничего чрезвычайного. «Позвольте проводить, Ваше Величество, в склеп, украшенный нами в честь небесного и земного владыки», — сказал приор. Король утвердительно кивнул головой и последовал за приором.